Вторая, чрезвычайно важная идея, проясняет, почему процесс осознания обладает такой большой силой. Осознание является фундаментальной природой человеческой жизни. Пережевывайте это утверждение медленно. В нем содержится вся энергия, изменяющая жизнь. Если сравнить простое физическое существование, такое, как было описано в случае с пациентом вещью в уловке 22, или в случае с боксером в коме, оба из которых я описал в первой главе, с подлинной жизнью в моем и вашем понимании, будет ясно, что наша природа полностью воплощается в осознании. Так, чем полнее я осознаю, тем более живым являюсь. Чем больше я искажаю свое осознание, тем более уродую свою жизнь. Чем более я увеличиваю объем и подвижность своего осознания, тем более полноценным является мой опыт. В предыдущих предложениях говорилось: я искажаю или увеличиваю свое осознание. Отрицает ли это идентичность я и осознание? Нет, не отрицает. Разрыв между я и моим осознанием является не более чем языковым артефактом. Ларри, искавший свое я, проглядел свою подлинную сущность, другими словами, сам процесс поиска. Так и в моем случае. Моя подлинная сущность есть осознание. Другими словами, это я искажаюсь или увеличиваюсь. Я не есть продукт этих процессов. Я есть сам процесс. Так, если я осознаю, что исказил свое осознание, то я уже наполовину восстановил его. Когда я осознаю, что могу усилить свое осознание, я именно это и делаю. Легко упустить из виду важность этой идентичности для нашей жизни и нашего осознания. Мы, представители западной культуры, настолько свыклись с объективным взглядом на мир, что постоянно пытаемся превратить собственное бытие в объект и находим подходящие для этих усилий объекты. Таким объектом является личность. Личность состоит из всех действительно объективных аспектов нашего бытия. Она включает наш образ тела, наши идеи относительно своего характера, наши предположения о том, как нас воспринимают окружающие, и нашу личную историю. Так понятие «личность» является абстракцией, перцептивным и понятийным объектом. Это не то, кто я есть, это скорее то, чем я был и что я сделал. Личность является продуктом деятельности «я». Это сброшенная кожа, внешне наблюдаемый аспект того, что уже изменилось и является абсолютно чистым и абсолютно субъективным процессом. Когда мы пытаемся рассматривать свою жизнь объективно, так же, как рассматриваем ремонт автомобильного двигателя, мы можем иметь дело только с личностью. Мы лишаем себя жизненной силы осознания и пытаемся переделать свою жизнь, переклеив фотографии в семейном альбоме. Мы воздействуем на бездушный объект, поэтому неудивительно, что от этих усилий мало жизненной пользы. Некоторые версии классического психоанализа и других сверхинтеллектуализированных терапевтических направлений, кажется, являются именно такими. Они собирают огромное количество информации о ранних детских переживаниях и создают сверхсложные теории личностной динамики. Но пациенты не обнаруживают существенных изменений в своей реальной жизни. Анализ личности так же тщетен, как и любые медицинские мероприятия по отношению к мертвецу. Тот, кем я был, мертв. Мое осознание, осознающее я, живо сейчас и движется, постоянно изменяясь. Психотерапевты постоянно пытаются выявить факторы, способствующие изменениям. Если бы мы только лучше понимали, почему некоторые люди получают такую существенную помощь в процессе психотерапии, в то время как другие, на первый взгляд очень похожие, демонстрируют незначительные изменения или вообще никаких. Каждый терапевт, каждая теория, каждая техника могут добиться некоторого успеха, но все они вынуждены признать, что у них бывают и неудачи. Насколько важными являются инсайт, понимание истории пациента, отношения с терапевтом, разрядка прежде подавленных эмоций и другие признанные целебные воздействия. Иногда пациент достигает нового понимания своей жизни и своих проблем, как мы говорим, достигает инсайта, и результаты оказываются глубокими, изменяющими всю жизнь. Иногда самое подробное изучение жизненной истории пациента и его симптомов оказывается таким же бесполезным, как прошлогодняя биржевая сводка. Фрейд пришел к пониманию того факта, что одного инсайта недостаточно, хотя он имеет решающее значение для некоторых людей, что подтверждают все терапевты и впечатляющее количество литературы. Я верю в то, что ключом к существенным жизненным изменениям является обнаружение жизненного центра в субъективном осознании. Истинный инсайт, по-моему, это взгляд внутрь, субъективное зрение. Игра слов. Инсайт буквально значит «инсайт», то есть внутренний взгляд или взгляд внутрь. Inner sight. Так называемый инсайт исходит главным образом из наблюдений и интерпретаций терапевта и не является внутренним зрением. Это объективная информация о том, каким пациент был, а не воспроизведение его нынешнего состояния. Массовая культура, фильмы, романы, телепередачи создала образ целительного эффекта, который оказывает на человека внезапный инсайт, новый взгляд на свою жизнь. Это привело к тому, что я называю детективным направлением в психотерапии. Многие пациенты относятся к себе таким образом и охотно исследуют собственные действия, слова, оговорки, сновидения и все остальное, чтобы отыскать улики, на основании которых можно было бы выстроить дело. Различие между инсайтом, к которому приходят терапевт, пациент или оба с помощью детективной психотерапии и через осознание внутреннего чувства, таково же, как и различие между искусственным освещением и солнечным светом. Первый может показывать нам вещи, которые мы иначе не увидели бы, но только последний обладает всеми свойствами, которые необходимы нам для жизни и роста. Внутреннее зрение — человеческое осознание, преодолевающее световой барьер. Это непосредственное осознание нашего субъективного бытия. Оно становится видимым в своих содержаниях и эффектах. «Я хочу кусок пирога». Эту фразу можно выразить более точно. «Я есть желание куска пирога». Но, конечно, как только я облекаю его в слова, оно больше не является внутренним чувством, которое я описываю, а объектированной работой моего внутреннего видения. Только в момент дорефлективного понимания желания во мне живо осознание. Сейчас я есть писание этих строк. Нет, даже не так. Сейчас я есть осознание новых дословесных мыслей, которые становятся словами в моих внутренних ушах. Я — гребень волны, который всегда сдвигается к тому времени, как мы можем увидеть саму волну. Короче говоря, мой поиск привел меня к пониманию того, что у каждого из нас есть внутреннее чувство, орган восприятия нашего субъективного мира, но что слишком часто нас не учат ценить и использовать этот жизненно важный элемент нашего бытия. В результате мы теряемся в пустыне объективации, лишенные путеводной звезды нашей идентичности, которая подсказала бы нам правильный курс к подлинному воплощению. Подняв колоссальную важность этого внутреннего зрения для нашего повседневного существования, я начал осознавать, что оно может также вести к другим важным следствиям, лежащим за пределами повседневного. Я убежден, что мы не живем в подлинном согласии со своей глубочайшей природой. Наоборот, мне кажется, что мы живем образами самих себя. Они искажены и снижены. Мы мыслим себя в качестве машин и животных и принимаем это за свойство нашей природы, когда это всего лишь простейшее средство достижения наших целей. Люди, которых я описал в этой книге, как и многие другие, с кем я работал, научили меня тому, что наша природа гораздо глубже и гораздо менее изучена, чем мы обычно предполагаем. И большую часть своей жизни мы проживаем, имея ограниченные представления о самих себе. Когда Ларри рассматривал себя исключительно с точки зрения действия, он пережил опыт небытия, потеряв возможность что-либо делать. Когда Кейт рассматривала себя как личность, не способную к изменениям и подлинным отношениям, она была вынуждена идти на отчаянные поступки, чтобы подавить свое пробуждающееся сознание текучести и потребности во мне. Представьте себе племя дикарей, которые еще не научились ходить прямо и передвигаются на четырех ногах. Их образ человека делает их пленниками точно так же, как образы Ларри и Кейт ограничивали их возможности. Все это очевидно. Мы обычно упускаем из виду, что каждый из нас проживает жизнь в соответствии со сложившимся у него образом того, что возможно. Когда нам говорят, что мы животные, и такие идеи, как свобода и достоинство, являются иллюзиями, мы можем усвоить этот образ самих себя. Разумеется, это правда. Мы животные, так же, как правда и то, что мы можем ходить на четвереньках. Большой угрозой для человека являются навязываемые нам взгляды бихевиористов, но не потому, что они ошибочны. Господство действительно ошибочных взглядов на природу человека было бы относительно коротким. Нет, опасность не в том, что Скиннер и его коллеги ошибаются, а в том, что они правы. Они правы, но их правота умышленно односторонняя и разрушительная. Голубей можно научить ударять по шарику для пинг-понга, чтобы этот шарик прыгал туда-сюда по маленькому столику. Скиннер это сделал. То, что не понимает Скиннер, и упускают из виду популярные издания, сообщающие о его работе. Скиннер не научил и не может научить голубей играть в пинг-понг. Скиннер добился только того, что превратил голубей в маленькие машины, ударяющие по мячу, однако голуби могут играть, но, разумеется, не столь механическим и искусственным способом. Человека можно низвести до уровня белой крысы или голубя. Человека можно превратить в машину. Редуцированный образ человека можно использовать, чтобы им управлять, как это хочет сделать Скиннер. Но останется ли человек человеком, если превратить его в голубя, гоняющего мячик для пинг-понга? Когда я думаю о том виде психотерапии, который больше всего поглощает меня сейчас, я обнаруживаю, что пользуюсь словами, которые звучат непривычно в таком контексте. Я в основном занят работой с теми пациентами, которые разрешают мне разделить с ними поиски Бога в самих себе. Для тех, кто до сих пор воспринимает слово «Бог» как препятствие, можно заменить его словом «творчество», «креативность». Но значения этих слов не до конца совпадают, во всяком случае для меня. Я убежден, что осознание каждого отдельного человека — уникальная часть Вселенной. Каждый человек является частью существующей материи. И в этом смысле каждое сознание подобно растению, животному или даже реке или горе. Каждое существо получает некоторую порцию потока бытия, солнечный свет, силу тяготения, химический состав воздуха и использует его в соответствии со своей собственной природой, обменом веществ, уязвимостью перед вниманием, воздействиями и разрушением. Вносит свой вклад в общую космическую систему, выделяя углекислый газ, отражая свет. Во время этого цикла материя космоса меняет форму, но она не прибавляется и не убавляется. Мы называем это законом сохранения вещества. Но индивидуальный человеческий разум не только похож на животное, реку или гору. Каждый человек также имеет возможность внести во Вселенную что-то новое, что-то ранее не существовавшее. В области значений человек не только воспроизводит по-новому существующие понятия, но может в некоторых случаях создать поистине новые смыслы и значения. Если это подлинное творчество есть дар Божий, то создание новых значений, новых визуальных образов, новых отношений, новых решений — свидетельствует о божественности нашего глубочайшего бытия. Можно добавить еще кое-что к этому расширенному представлению о роли человека во Вселенной. В основном, насколько нам известно, мир и космос существуют как совершенные часы, которые были заведены однажды и теперь идут и будут идти вечно. Из конденсированной влаги формируются облака, которые проливаются дождем на районы, где увеличивается масса зелени, способствующей конденсации влаги, и тому подобное. Вся конструкция замечательно продумана, чтобы работать, не вскрывая фабричной печати. Конечно, иногда человек вмешивается и срывает печать, съедает яблоко. И тогда великие часы останавливаются или меняют ритм, по крайней мере, на один удар. И тем не менее, человек является частью этого замысла, но он — нечто большее. Человек — особый элемент системы. Элемент, имеющий знания обо всей системе и о самом себе. Совершенно ясно, что человек не знает всего, или, может быть, даже не знает большей части о системе и о себе. Но сам факт, что он нечто знает, полностью меняет весь ход вещей. В широкой перспективе 100 лет, 1 миллион — это может быть лучше или хуже, для кого и для чего, что он знает, но дело не в этом. Дело в том, что человек знает. И это другая, совершенно реальная божественная способность, которой обладает человек. Мы участвуем в великом деле творения. Мы создаем не только новые смыслы и образы внутри нашего субъективного мира. Мы также, насколько нам известно, единственные создания во всей космической системе, которые сознательно выбирают из бесконечности возможностей те элементы, которые осуществляются в действительности. Мы, люди, служим архитекторами действительности, постоянно переделывая реальность и более или менее удачно приспосабливая ее к своим нуждам. Так что, когда я говорю о поиске Бога, скрытого в человеке, я имею в виду совершенно буквально, что верю в божественную силу, скрытую в каждом из нас, в способность к творчеству и осознание нашего участия в определении облика мира. Этот творческий процесс исследования и открытия моего осознания является рискованным приключением, последствия которого трудно предвидеть, а его долгосрочные результаты неисчерпаемы. Из такого путешествия я могу извлечь гораздо больше, чем решение проблемы или осуществление трудного выбора. Хотя степень решимости и способности различных людей пройти этот путь очень различна, многие достигают обновленного ощущения собственной идентичности, силы и возможностей, открывающихся перед ними. В тех случаях, когда мы отваживаемся заглянуть в глубины нашего бытия и не исказить увиденное, мы возвращаемся с чувством, что видели Бога. Человек познает Бога в своей глубочайшей интуиции относительно собственной природы. Глубоко внутри себя, далеко за пределами того, что можно выразить словами, я иногда чувствую такие возможности, открытые передо мной, перед всеми людьми, от которых захватывает дух и которые настолько превосходят все наши обычные заботы, хотя и не умаляют их, что я знаю, что никогда не увижу их воплощения, по крайней мере, в этой жизни. Я думаю, что это видение Бога. Чем глубже я могу проникнуть в свои собственные возможности, тем ближе я подхожу к тому, чтобы узреть Бога. Я не думаю, что существует конечная точка. Я не мыслю Бога в качестве определенной сущности или существа. Мне кажется, Бог — это измерение бесконечной возможности. Бог — это возможность всего. Так что Бог — это все. Внутри себя я могу ощутить все возможности, хотя я не могу представить себе ничего даже близкого к этой бесконечности. Когда мы обнаруживаем свое собственное ощущение возможности, мы открываем нашу глубинную природу и все больше и больше обнажаем собственную жизненную силу. Знать в самом глубинном смысле знания, что возможно, значит оживить то, что есть. Знать, как можно жить более полно, значит быть недовольным случайным и частичным в своей нынешней жизни, Понимание ожидающей нас полноты жизни делает нас жадными в стремлении обогатить свою жизнь. Все мы ищем Бога, все. Атеисты и агностики не меньше, чем страстные богомольцы. Мы можем отказаться от этого поиска не больше, чем остановить поток нашего сознания. Осознавать означает заботиться о том, что есть и чего нет, о бытии и небытии. И единственный способ осознать небытие, то, чего нет, состоит в том, чтобы думать о том, что могло бы быть. Невозможно мыслить небытие. Мы пытаемся представить себе его, но все кончается представлением чего-то, что, как мы знаем или думаем, не существует. Но, разумеется, оно больше не является несуществующим, раз мы подумали о нем. Оно существует, по крайней мере, в нашем воображении, а на самом деле является колыбелью всех человеческих творений. А когда мы думаем о том, чего еще нет, но что могло бы быть, мы думаем о том, что хотим воплотить в жизнь. Наши мысли неизбежно сталкивают то, что есть, с тем, чего мы желаем. И вскоре мы уже представляем себе, какими мы могли бы быть, и таким образом вступаем на путь поисков Бога. Это Бог, который над Богом. Я верю в то, что Бог совпадает с глубочайшими стремлениями человека к его собственному бытию.